Глава 24. Дом, как две капли воды, был похож на его собственный в районе Багар-Моссен. Пологая лестница, стандартные таблички на дверях и люки мусоропровода между этажами. Находился он на улице Фрегатвеген в районе Будаль, и приехал Мартин Бек туда на электричке. Время для визита он выбрал обдуманно. В 15 минут второго шведские служащие обычно сидят в своих конторах, а малые дети спят. Хозяйки же включают музыкальную радиопрограмму и наливают себе чашечку кофе, подсластив его сахарином. Открыла ему симпатичная блондинка небольшого роста с голубыми глазами. На вид ей было около 30. Она испуганно держалась за ручку, будто намереваясь тотчас снова захлопнуть дверь. «Полиция? Что-нибудь случилось? Мой муж!» Лицо ее выражало испуг и недоумение. «Хорошенькая», — подумал Мартин Бек. Он предъявил свое служебное удостоверение, что, похоже, успокоило женщину. «Не знаю, чем могу вам помочь, но, во всяком случае, заходите». Обычная комната, обставленная стандартной мебелью, чистенькая и опрятная, зато вид из окна потрясающий. Внизу простирался залив Лилавертон, где как раз в это время два буксира тянули к пристани большое транспортное судно. «Как бы я хотел быть там», — подумал Мартин Бек. «У вас есть дети?» — начал он издалека. «Да, 10-месячная девочка. Я только что уложила ее спать». Мартин Бек достал фотографии. «Вы знаете этого мужчину?» Она сразу покраснела, отвела глаза и смущенно кивнула. «Я знала его, но это было несколько лет назад». «Что он сделал?» Мартин Бек не ответил. «Вы понимаете, это ужасно неприятно. Мой муж...» Она явно не находила слов. «Давайте сядем», — сказал Мартин Бек. «Извините, что я сам предлагаю». «Да, конечно». Она села на край дивана, напряженно выпрямившись. «Вам совершенно незачем бояться и беспокоиться. Дело в том, что этот человек по некоторым причинам интересует нас как свидетель. В любом случае к вам это никакого отношения не имеет. Но для нас важно получить некоторые общие сведения о его характере от тех, кто так или иначе общался с ним». Но ее это, судя по всему, не очень-то успокоило. «Ужасно неприятно», — сказала она. «Понимаете ли, мой муж... Мы женаты почти 2 года, и он ничего не знает о Фольке. Я не рассказывала ему об этом человеке, но, как вы понимаете, он наверняка догадывается, что я была с кем-то другим до него». Она все больше смущалась и краснела. «Мы никогда не говорим о таких вещах. Вы можете быть абсолютно спокойны. Я прошу вас только ответить на некоторые вопросы. Ваш муж не узнает, о чем вы расскажете. И никто другой тоже, во всяком случае, никто из ваших знакомых». Она кивнула, но по-прежнему упорно смотрела в сторону. «Итак, вы знаете Фольке Бенгтсона?» «Да». «Когда и где вы познакомились?» «Мы познакомились более 4 лет назад в одном месте, в одной фирме, где вместе работали». «Трансагентство Эриксона?» «Да, я работала там кассиром». «И у вас были интимные отношения?» Отвернувшись в сторону, она кивнула. «Как долго?» 1 год. — ответила она очень тихо. «Вы были счастливы вместе?» Она бросила на него быстрый, неуверенный взгляд и беспомощно развела руками. Поверх ее плеча Мартин Бек видел в окне мрачное серое зимнее небо. «Как это началось?» «Ну, мы же виделись каждый день. Вначале ходили вместе пить кофе, потом обедать и... Да. Несколько раз он провожал меня домой». «Где вы жили?» «На Упландсгаттен, в центре, в районе Васестан». «Одна? О, нет, я тогда жила с родителями». «Он когда-нибудь заходил к вам?» По-прежнему, не глядя на Мартина Бека, она энергично покачала головой. «А что было потом?» «Несколько раз он приглашал меня в кино, а потом...» «Да, пригласил на ужин». «К себе домой?» «Нет, первый раз нет». «Когда?» «В октябре». «К тому времени вы давно встречались?» «Несколько месяцев». «А потом, значит, началась настоящая связь». Она опять долго молчала. Наконец сказала: «Я должна отвечать?» «Да, это важно. И лучше, если вы ответите здесь и сейчас. Это избавит вас от массы неприятностей». «Что вы хотите знать? Что мне нужно рассказывать?» «Между вами были интимные отношения, верно?» Она кивнула. «Когда они начались?» «В первый раз, когда вы были у него?» «О, нет, кажется, на четвертый или пятый раз. Думаю, когда я была у него в пятый раз». «А потом так и продолжалось?» Она беспомощно посмотрела на него. «Как часто?» «Ну, не очень часто». «Но каждый раз, когда вы бывали у него?» «О, нет, совсем нет». «Что вы обычно делали, когда оставались вдвоем?» «Как вам сказать? Все понемногу, ужинали, разговаривали, смотрели телевизор, разглядывали рыбок». «Рыбок?» «У него был большой аквариум». Мартин Бек глубоко вздохнул. «Вы были счастливы?» «Я...» «Постарайтесь ответить». «Вы задаете такие трудные вопросы. Пожалуй, да». «Он был груб с вами?» «Я не понимаю». «Я имею в виду, когда вы были близки, он вас бил?» «О, нет». «Причинял вам боль каким-нибудь другим образом?» «Нет». «Никогда?» «Никогда. С какой стати?» «Вы не говорили о женитьбе или совместной жизни?» «Нет». «Почему?» «Он никогда ничего такого не говорил». «Вы не боялись забеременеть?» «Боялась, но мы всегда были очень осторожны». Мартину Беку удалось принудить себя взглянуть на нее. Она по-прежнему очень прямо сидела на краю дивана, колени сжаты, икры напряжены. Красным было не только лицо, но и шея, и часть груди, видневшаяся в вырезе платья. На лбу выступили бисеринки пота. Мартин Бек задал следующий вопрос. «Что он представлял из себя как мужчина в сексуальном отношении?» Она вконец стушевалась, нервно шевельнула руками, потом сказала: «Добрый». «Что вы имеете в виду?» «Он... я имею в виду, по-моему, он нуждался в ласке, а я ведь тоже...» Он сидел менее чем в полутора метрах от нее, но вынужден был напрячься, чтобы понять, что она сказала. «Вы любили его?» «Наверное, да». «Он вас удовлетворял?» «Не знаю». «Почему прекратилось ваше знакомство?» «Не знаю. Просто прекратилось, и все». «Ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос. В интимных отношениях инициатива всегда принадлежала ему?» «Да». «А что я должна сказать?» «Кажется, да, но ведь, наверное, так всегда бывает. Я всегда соглашалась». «А сколько раз вообще это было?» «Пять», — прошептала она. Мартин Бек сидел неподвижно, глядя на нее. Ему бы полагалось спросить, был ли он ее первым мужчиной, раздевалась ли она догола, зажигали ли свет, случалось ли, что он... «Всего хорошего», — сказал он, поднимаясь. «Извините за беспокойство». Он сам закрыл за собой дверь. Последнее, что он услышал от нее, было: «Простите, я такая застенчивая». Мартин Бек ходил взад-вперед по снежной слякоти на перроне в ожидании электрички. Сутулившись, спрятав руки в карманах пальто и что-то фальшиво насвистывая, с отсутствующим видом, теперь он, наконец, понял, что нужно делать дальше.